Шаббат шалом ве мивурах. Мирной и благословенной субботы всем. Айом анахну надун бияхат алла тизморет кавдалет, а берусит зе 23. Сегодня мы вместе будем размышлять о 23-м псалме в русском переводе. Ве лама зе хашув. Почему он важен для нас? Ки по медубар аль нусе анефеш. Потому что здесь речь идет о душе. Ве кол эхад мибне адам ешло нешама, ешло нефеш. И у каждого из людей есть душа. Анахну недабер давка аля нефеш, ки зе ашетах, ше гам яхол лешарет ленешама, ледварим руханим, ве гам яхол лешарет ледварим сарим. Мы будем говорить именно о душе, потому что она может быть приближена более к духовным вещам или более материальным. И также служить более духовным или материальным понятиям. И хочу напомнить, что душа — это то, что скрепляет или соединяет дух и тело, как мы привыкли это слышать. Тилим. Псалом. Кавдалет. 23. Ле Давид мизмор. Ле Данай ха-арец у млоа. Тевел ве юшвей бах. Ки ху аль... ימים יסדה ועל נערות יחונניה מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו נקי חפיים ובר לבב אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה ישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי Ишао. Зе дор доршав мивакшей фанеха Яков. Су шарим рашехем венасу питхей олам. Веяво мелех хаковод. Ми зе мелех хаковод Адонай Изуз вегибор Адонай гибор мелхама. Су шарим рашехем усу питхе олам. Веяво мелех хаковод. Ми ху зе мелех хаковод Адонай Цевоот. Ху мелех хаковод. Села. Псалом Давида. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова. Поднимите врата, верхи ваши поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь. Двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Аминь. Аминь. Ба мизмор азе ешкама дварим хашувим лану. И в этом псалме есть несколько важных для нас вещей. В давками от хала есть квар шиур тов. И с самого начала уже есть хороший урок для нас. Катув ли Давид мизмор? Написано Давиду псалом на иврите. Кен, ли Давид мизмор. Ваим атем тивдеку тиелим кав гимель. И если вы посмотрите даже на 22-й псалом, например. Чама катув эфех мизмор ле Давид. Там написано наоборот, псалом Давиду. Бо катув ли Давид мизмор. А здесь написано Давиду псалом. Май вдель. В чем же разница? Берега ши катув к моше эцлену бакав далет ли Давид мизмор. В тот момент, когда написано, как у нас в 23-м псалме, к Давиду псалом. Зот умерет, че гу патах ба шира, кломар Давид итхиль. Это значит, что сам Давид начал петь этот псалом. И после этого на нем почил Дух Святой. И он продолжил пение. Когда же написано наоборот, псалом для Давида, то на нем почил Дух Святой. Тхила. Изначально. Ваахарках гу амар мизмор. И потом он уже начал воспевать псалом. Ахувим шели, бахаим шелану коре ото адварим, ото атаалихим. Возлюбленные мои, в нашей жизни происходят то же самые процессы. Нахну кулам йодим, ше цирих ликро двар Адонай, цирих литпалель, вегам анахну роцим литмалот беруах ха-кодеш. Мы все знаем, что нужно читать Священное Писание, нужно молиться, и мы также хотим наполниться Духом Святым. Лефамим анахну кидели атхиль пашут лишарет ля Адонай. И иногда для того, чтобы просто начать служить Богу, анахну матхилим литпалель. Мы начинаем молиться. Анахну матхилим ликро двар Адонай. Начинаем читать Слово Божие. Ве ахарках чохенет алейну от руах ха-кодеш, ве анахну маргишим эт нохахут. И потом на нас спускается Дух Святой, мы чувствуем Его присутствие в нашей жизни. Ве лефамим анахну маргишим кодим коля анахну нитмалим беруах ха-кодеш, питом. Но иногда бывает наоборот, мы вдруг чувствуем наполнение Духом Святым. Ве атам атхил литпалель. Ты начинаешь молиться. Атам атхил лашир. Начинаешь петь. Ото дварим аю корим им Давид. Точно такие же вещи происходили с Давидом. Говорит о том, что наша душа, она зависит от Духа Святого. И даже тот человек, который не имеет никаких отношений сейчас с духовным миром, на самом деле он нуждается в этом. Потому что мы изначально так были устроены. Пасук шини, зе пасук арешон, они пашут амарти, ваазу мамших кен ля Адонай гаарец, млоа тевель юшвей ба. И далее второй стих. Давид продолжает и говорит: «Господня земля, и что наполняет ее?» «А коль шело?» «Все его». «У шолет бы коль дават?» «Он властвует над всем». «Пасук шени угам и одмянен?» И следующий, второй стих, он также очень интересен. «Ки у аламаем ясада?» «Ибо он основал ее на морях». То есть вселенная, она основана на морях. И именно в этом псалме понятие вселенной обозначает саму землю, сушу. Или наш мир, где мы живем. שבן אדם רוצה לבנות בית, איפה הוא בונה? על היסוד. הוא מחפש סלע. הוא רוצה לבנות על המקום בטוח. שיש בו בסיס. Когда человек хочет построить дом, то он ищет место покрепче, то есть камень, где бы он мог основать хорошо свой дом. נכון? Базу какую-то. לא בונים על החול. Правильно, на песке никто не строит. עכשיו, זה אחד מהפילי של הבריאה. И это одно из чудес творения. בורא עולם. Творец. נתנה את היבשה על המים. Он посадил или устроил сушу на воде. Ваяваша и на шукат. И сама суша не тонет. Как это может быть? Это то, что написано. Это то, что написано здесь. זמן אחרון אני מתעניין בעניין הזה, מדענים היום חושבים שיש בתוך הכדור הארץ, בתוך, יש איזה רקיע שמלאה מים. И последнее время я этим интересуюсь. Есть ученые, которые считают, что внутри планеты Земля есть какая-то вода или место, где находится очень много воды. מאיפה כל ה... מקורות, בערים. Откуда все колодцы, все вот истоки, которые из земли идут? מאיפה יצא מים, יצאו מים, במבול הגדול שהיה בזמן של הנוח, לא רק את המים שירדו מן השמיים, אלא כתוב שנפתחו כל הבורות, כן, של האדמה. И откуда во время потопа столько было воды, не только от дождя, который начал проливаться, но также написано, что открылись колодцы земли, и оттуда начала литься вода также. Айом анахну мекирим эт ма ше еш битоха ям о ямим. Они миткавен аля ям олами. Кола маим, кен. И сегодня мы знаем, что внутри всей воды, всех водных запасов планеты Земля, на самом деле мы знаем только 5% из того, что там находится. Потому что очень глубоко, и там темно, и мы не можем исследовать, что находится внутри. Это один из пилей Брия, что он ясад, это Яваша, и одно из чудес творения является то, что Бог основал сушу на воде. И на реках утвердил ее. Пасук 3. Ми яле беар Адонай умиякум бемаком кодшо. Третий стих. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? למה יש מעבר ואפשר לשאול מה זה המעבר הזה? כאילו, מדובר על הבריאה, על הדברים רוחניים כל כך, ועכשיו אנחנו עוברים, מי יכול לעלות? И можно спросить, почему такой резкий переход? Мы сейчас говорили о том, как Бог основал землю, и вдруг сейчас речь идет о духовных вещах, кто взойдет на гору Господню. כי בן אדם הוא צריך להבין ש... בעצם אנחנו לא מבינים הרבה. Потому что человеку важно осознать, что на самом деле мы многое не понимаем. Бре олам у йодеа. Но Творец знает это. Лану хашув лехапес эш эзе дерех להתייחס איתו. אנחנו צריכים חיבור. И нам нужно искать пути, чтобы иметь с Богом отношения. Мы должны искать с Ним пути соединение. וכמו שחיה מחפשת מים, בן אדם הוא מחפש מקור החיים. И как животные, они всегда ищут воду, то человек должен так искать источник жизни. לא רק אייל שכתוב בתזמורת, כן? Не только Ланя, которая написана также в псалмах. כל החיות מחפשים מים. Все животные прежде всего ищут воду. כי מים זה שווה חיים. Потому что вода является жизнью. אותו דבר אנחנו זקוקים פשוט במקור של החיים, והוא... Точно так же мы нуждаемся в источнике жизни, которым является Творец. Итак, кто взойдет на гору Господню? И эта часть, она очень перекликается хорошо с 15-м псалмом. Берусит за 14. В русском переводе это 14-й псалом. Кен, беврит за 15. На иврите 15-й. Ото шеила, Тот же вопрос звучит здесь. Ми ишкон бе арко чеха. Кто может пребывать в жилище твоем? Ве ахар ках чува. Кто может обитать на святой горе твоей? Потом идет ответ. Каха гам бану мизмор кав далет. Шейла чува. Также построен и 23-й псалом, вопрос и ответ. Пашут, че анахну רוצים ללמוד משהו מהמזמור הזה, אנחנו חייבים גם לקחת בחשבון מזמור שנכתב קודם. זה תו-וו. Когда мы хотим научиться чему-то из 23-го псалма, нам важно также взять во внимание псалом, который написан до этого, это 14-й псалом. Пасук 3. Уми якум бамаком кодшо. Третий стих. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Хелек азе эфшар литаргем ми якум, кломар Иешуа уаришон кам мина митим литхия. И вторую часть стиха можно также интерпретировать как то, что Иешуа, он был первый, который воскрес из мертвых. פשוט מילה יקום מתארת לנו את המחשבה, אנחנו גם מחכים לקום לתחייה. И кто станет или встанет, это нам как бы дает мысль, да, о воскресении, которого мы ожидаем. הבן אדם שלא קם לתחייה, הוא יכול לקום במקום קודשו. Человек, который не воскреснет, он может встать на святом месте. יש לו אפשרות? Есть у него такая возможность? אפילו אם אנחנו נחשוב שהוא כן, יעמוד שם במשפט, בתהילים, א', כתוב שהוא לא יקום במשפט. И даже если этот человек предстанет на суде, мы в псалмах также читали, что он не сможет устоять на этом суде, он не сможет стоять. אני לא יודע איך הוא יהיה, אולי תלוי באוויר, אבל הוא לא יקום, הוא לא יעמוד כמו שצריך. Я не знаю, в каком положении он будет, в воздухе или как, но он не сможет стоять твердо на своих ногах. יש לו תקווה לקום מן המתים. Из этого стиха мы также видим, что человек, который верит в Священное Писание и в то, что в них написано, у него есть надежда на воскресение из мертвых. כמובן גם מדובר, אם אנחנו מדברים על דוד, כן? אז הוא שואל, מי יכול לקום במקום קודשו? לקום ולשרת, להיות בן אדם שעומד מול הכיסא הכבוד וגם מול הקהל. И речь идет также, Давид задается вопросом, кто может служить Богу, то есть кто может встать на ноги крепко и служить людям и Богу. ופסוק רביעי תשובה. В четвертом стихе мы видим ответ. נקי חפיים. Тот, у которого руки не повинны. Вар левав. И сердце чисто. Хахамим умрим наки хапаем за анашим, ше акапаем ше никиот ми газель. Ми гнивут, им ло гонвим. И мудрецы говорят, что руки не повинны, это у тех людей, которые не крадут. Бевадай, ше за гам капаем ше ло шавху дамим. Естественно, это те руки, которые не проливали крови. יש עוד מספר דברים שאנחנו מבינים, וזה מאוד חשוב. Есть еще также другой ряд вещей, которые мы можем понять из этого стиха, также важные. בזמנו של דוד, זה באמת היה חשוב שבן אדם הוא היה חפיים. נקיות. אותו דבר אמר רבי שאול. מי יכול להתפלל ולרים את הידיים, כן? שיש לו כפיים נקיות. И в то время особенно важно было иметь неповинные руки, и также Раби Шауль говорит о том, кто может поднять руки к Богу в молитве, у кого руки чистые. Кен. Увар левав. И сердце чисто. Зе гам тнай меод хашув. Это также очень важное условие. Ма зат омерет лейот лев бари, эфшар ломар. Можно также это перевести как здоровое сердце. Что значит? Золото шореш. Тот же корень у этого слова. Что значит здоровое сердце? Очень интересно то, что было сказано сегодня в недельном отрывке. Речь шла о том, как Иосиф, он собирал зерно. И на иврите написано, что он собирал зерно. Зерно, но это другое слово используется. Кен. Беврит атика, мила бар, замашмаут дган. На иврите слово бар на древнем иврите использовалось как зерно или злак. ועל יוסף כל הזמן כתוב זה אוצרות בר היה. זה לא היה אוצרות לחם, היה אוצרות בר. И об Иосифе говорится, что он собирал вот эти вот амбары зерна, и используется именно слово бар. וגם כתוב увар левав. И также написано чистое сердце. אותו דבר. Это тоже слово используется, у него два значения. זה גם יש בתוך המילה בריאות אותו אותיות, זה אותו שורש. Также слово здоровье имеет в себе те же буквы и тот же корень. להיות ברי. Быть здоровым. זאת אומרת שלם. Это значит полноценным. בלי פצעים, בלי פגיעות. Без шрамов, без ран. מושלם. Идеально. Совершенным. Лама катув каха, абар, зе адган, лама у мушлам. Почему вот этот злак, зерно, оно идеальное? Ло рак ше зе кимат аголь. Не только потому, что оно почти круглое или эллипса. Им ата изра это бар литоха адама. Если ты посеешь это зерно в землю, הוא ייתן שיבולת, ובתוכו אחר כך יהיה מלא מלא גרעינים. Потому что посеянное это зерно, оно вырастет и взрощет внутри себя очень много этих здоровых зернышек еще. מגרעין אחד יוצא לך 30, 60 או 100. Таким образом, из одного зерна можно получить 30, 60 или 100 зернышек. אנחנו רואים פה יש הקפלה. Здесь мы видим, есть умножение. אותו דבר בן אדם שהלב שלו בריא, נקי. Точно так же человек, сердце которого чисто и здоровое. הוא יקום לתחייה. Он воскреснет. ואלוהים ככה מקפיל בתוכנו חיים לחיי נצח. И таким образом Бог умножает в нас жизнь, в жизнь вечную. עברית פשוט נותנת לנו אפשרות לחקור את הדברים ולהגביל אותם לדברים שמוכר לנו מעולם גשמי. עברית דעת נם פרוסטה וזמושנסט איזוצית אתי פניאטי בולי גלובז'ה אי פריבליזית איך אלי זה פרללית איך כמטיאליים ומירו. פשוט בעברית לא אומרים כמו שמדברים ברוסית. ברוסית אומרים בר החיים. В русском языке используется такое понятие, как зерно жизни. На иврите так не говорят. Но говорят здоровые сердцем. Тилим айн гимель. 72-й псалом в русском переводе. 72-й барусит. Беврит зе Айн гимель. На иврите 73-й псалом. Мизмор ле Асав. Псалом к Асафу. Эх тов ле Исраэль Элохим. леварей левав. Как Бог благ Израилю к чистым сердцам. Лоли коле Израиль. Не ко всему Израилю. Леварей левав готов. Но только к чистым сердцам. Это очень хорошо, что мы не были варлев. Очень важно, чтобы мы были обладателями этого чистого сердца. Наки хапаим уварлевав. Руки неповинные и сердце чистое. Най, кеде лакум веламот бамаком котшо. Это условие для того, чтобы встать на месте святом. Сейчас, лика муван, что по баулям шеляну, эфо маком кадош, эфо. И где в этом мире есть святое место? Не хочу варбе макомот, аваль Иерусалим, эфо шая бет амигдаш, кен, нахну кулам и виним, что зе маком кадош, армурия. Много мест, но самое, наверное, святое это Иерусалим, гора Мурия. אבל אנחנו לא משתחווים למקום. Но мы не поклоняемся самому месту. איפה שיש אסיפת קדושים, שם המקום הקדוש. Где есть собрание святых, там святое место. נכון? Правильно? זאת אומרת, שבן אדם הוא לא יכול להיות קשור לאיזה מקום. הפך, אם אדם קדוש, הוא מקדש הכל. Это значит, что человек не может быть привязан к какому-то святому месту, но наоборот, если он сам по себе свят, то вокруг него освящается место. Малахим, руаха кодеш, кулям баим ле эфу шеу немца. Дух Святой, ангелы, все придут в то место, где находится праведник, святой человек. Немашаль. Например. Даниэль, анави. Даниэль, пророк. А я не шлах ли бор им... Ариот. Был послан в ров со львами. Маком кадош. Святое место. Нахон? Правильно? Лама ки у не шархай. Почему? Он остался там жив. Шиге малах. Потому что туда пришел ангел. Вехасам это лекол арие пе, ше у ло ухал ото. Каждому из львов закрыл пасть, чтобы он не съел Даниэла. Ше ахар ках анашим, ше аю лохамим негед Даниэль. И после этого мы видим, что те люди, которые все это организовали против Даниила, они шлиху ли тоха боразе, и посланы были в эту яму, зарко там пошел, их туда бросили. Даниэль яца, Даниила достали, зарко там, а их туда поместили обратно. Катув шеем ле гиева ля карка афилу. Написано, что до земли они не долетели. Ахлю там баавир, кем аю рэйвим меод. Потому что львы были настолько голодны, что они в воздухе прыгали и уже начинали их терзать. Есть много примеров в священных писаниях. Не только это. Шауль и апостол Павел и друг его были в тюрьме. Маком кадош. Тоже святое место. Ба малах. Пришел ангел. Нафлю кола шершарот, вегам нефтиху кола длатот, вен яцу. Все оковы упали и открылись двери, они спокойно вышли. Лама? Почему? Кем аю барей левав. Потому что они были чистые сердцем. Ло мишане леан анахну олхим. А я шейла това бы парашат шауа. Эфу амаком шалха. Неважно, куда мы идем. В недельном отрывке прозвучал вопрос. Где твое место? Нашим хошвим шам маком шили, по маком шили. Люди думают, вот там мое место или здесь мое место. Шам они яхолли ваце тахаим шили ютер муцлах. Вот там я смогу прожить свою жизнь более успешно или удачно. А бен адам шекашур ле шамаем, בכל מקום הוא מצליח. Человек, душа которого привязана к небесам, в любом месте у него будет успех. כמו יוסף. Как у Иосифа. ואדוני היה יוסף. И был Бог Иосифом. נכון? Правильно? Лян ше ло изреку ото, шама товло. Куда бы его ни бросили, ему было там хорошо. Сломер, че зе маком тов. Не говорит о том, что его бросили в хорошее место. Зе наим лашевет бакеле. Или очень приятно ему было в тюрьме сидеть. Аваль гам шама у мистадер. Но также и там он Ифрах. Расцвел или процветал. Роим это Адам. Видно человека. Нахон? Правильно? Вот тут давар анахну, анахну хаим баулам азе, ва анахну роим это анашим. Мы также живем в этом мире, и каждого человека видно. Сов шеля пасук рви, эмшех. Конец 4 стиха. Ашер ло наса лешав навши. Бамикра катув навшо. Кто не клялся душою своею напрасно. В самом тексте написано навшо, душою его. И в скобках написано душою моей. Ло наса лешав. Напрасно не носил это. Кен, бидюк. Нахну кулам носе нефеш. Мы все несем свою душу. Ло хошвим аль зе. И даже не задумываемся об этом. Ата, ани кол эхад митану, у носе эта нефеш милида адамавит. Я, ты, каждый из нас, мы внутри себя несем душу от рождения до смерти. Анахну лефамим ло маарихим ота бихлаль. Иногда мы даже не ценим ее. Не знаем цену этой душе. Что значит «не носил напрасно»? Хинам. Просто так. Хинам. Бесплатно. Замаскир лану мицва. Это нам напоминает, конечно, о заповеди. Не носи имени Бога твоего, Господа Бога твоего напрасно. Давайте мы откроем. Ло мишане, ки бедварим, вегам бе бешмот, адибра, адибера зе, уото давар. Мила аль мила, от аля от. И интересно то, что именно эта заповедь, как в Второзаконии, так и в Исходе, она слово в слово одинаково написана. Ки еш эвдель бен диврот, ше нихтиву бе шемот, ве гам ба дивре. В некоторых заповедях есть легкие различия между тем, что написано в Исходе и во Второзаконии. Захашу. Это тоже важно, но в этой заповеди нету слова в слово. Давар, буква в букву написано. Они потахти дворим. Я открыл Второзаконие. Велама, лама, асур, килу. אנחנו צריכים להיזהר מזה, שלא יישא את הנפשנו לשווא, כלומר חינם. И почему мы должны быть очень осторожны с тем, чтобы не носить душу свою напрасно? דיבר אומר ככה, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. Дворим, Хамеш, Эхадесре. Второзаконие, 5 глава, 11 стих. Не носи имени Господа Бога твоего напрасно. У нас написано не произноси, но если переводить с иврита, не носи. Кен, а тиргум уло мушлам, уло нахон, уло не лематара. И здесь перевод немножко не достиг своей цели. Кен, зе кахазе. מה זאת אומרת? בן אדם הוא לא יכול לומר שאני מאמין. אם הוא לא מאמין, אם הוא לא מבצע מצוות. О чем это говорит? Человек не может говорить о себе, что он верующий, если он не соблюдает заповеди. הוא אומר חינם. Тогда он просто так это говорит. הוא מזיק לעצמו. Таким образом вредит сам себе. למה? Почему? כי אתה שמת על עצמך Шем Элогеха, это то, что катув кан. Потому что таким образом ты надел на себя имя Господа Бога. Кен? Векатув кило и наке, юдгей вавгей, эт ашер, иса, эт шмо, лашав. Кломар, ше ата лавашта эт шмо аля цмеха. И написано, что Хевланот лидрашот. И не оставит Бог, и здесь используется Бог не торгем каха, четверо. Мы из иврита будем сразу переводить. Не носи имя Бога, и здесь используется Юдхей Вавхей, Бога твоего напрасно, Кило. Потому что не очистит Бог тех, кто носит его имя напрасно. Замуван, кен, это понятно? Замуван, на мой взгляд, четко и ясно все здесь. Ахшав. Эхатим хушвим. Им бен адам, у невра, вецельмо бедмуто шеля буре аулам. Как вы думаете, если человек создан по образу и подобию Божьему? Кварнусеа хелек мимену алам. Получается, он уже часть в себя, часть Бога несет в себе. Но так как человек не заботится о душе своей, не думает, думает только о плоти своей, и вообще не использует душу свою. Это как человек, שישלו אמונ זהב אלומין כסף ואוחי כמו אוני. Точно так же человек, который имеет много денег, много золота, бриллиантов, а живет как бедняк. Олех мивакеш. Ходит, просит. אבל ישלו. Но есть же у него. Мивакеш. Нет, он просит. Умаргиш ככה. Он так внутри себя, значит, чувствует. Анахну баале нефеш. Мы обладатели души. Сдавар меод якар. Это очень драгоценная вещь. Азлама анахну ло миштамшим ба. Почему же мы не пользуемся ей? Лама анахну хаим киилу аним баулам азе. Почему мы живем, как бедняки в этом мире? Ата ани кол эхад меитану уносе. Нефеш. Я, ты, мы все обладатели этой драгоценной души. Битоха нефеш, коли хад митану, уяхол ливнот мигдаш лируха кодеш. И внутри этой души каждый из нас может построить храм для Духа Святого. Замаше катув бегерет эла коринтием решона пер гимел. То, что написано в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, 16 стихе. Решена или Коринфянам? Первое Коринфянам. Гало я датем ки хейхал Элохим атем веруах Элохим шохен бакирбехем. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Амен. Аминь. Хай оло хай. Живет или не живет? Хай оло хай. Живет или не живет? Алло, я дата это. Ты не знал этого? Как это? Алло, я дата. Не знал ты этого написано? А нефеш, нефеш шелано, зе шетах меод хашув. Наша душа это очень важная территория. Ахшав, пасук хамеш у мехубар ба офен яшир им пасук рвии. И пятый стих, он напрямую связан с четвертым стихом из Псалма. כי בפסוק רביעי כתוב אשר לא נשא לשב נפשו. Потому что написано, который не носил душу свою напрасно. Иса браха мэт Адонай вэцдака мэлогей ишао. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Если ты не носишь душу свою просто так, напрасно, в этом мире, Иса браха. Ты понесешь благословение тогда. Кен по, чем по альбе атид катув. Иса, кломар бе атид. Здесь используется тот же глагол, и он используется уже в будущей форме. И понесешь благословение. Лама. Почему? Ки ахшав зе зман ове, нахон? Сейчас это настоящее время. Аваль ма ше амарти мишпат. Лифне зе квар зман авар. Но то предложение, которое я сказал до этого, это уже прошлое. Бишвилену зман ове утамит килу мамших ле зман атид. Потому что для нас, людей, живущих на земле, будущее это, точнее настоящее, это как будто бы постоянно часть будущего. Нахон. Ваавар зе ма ше анахну зухрим, ва анахну ло яхолим лишанот ото. Прошлое это то, что мы помним, и изменить его уже мы не можем. И покаяние влияет. А бен адам ше хузер бетшува. Человек, который кается, Укен, умитстаер, ше ая бавар. Он, да, сожалеет о том, что было в прошлом. Авалу ло яхоль лишанот, у ло яхоль лахзор. Но он не может вернуться и поменять это прошлое. Аваль ма у яхоль кен лишанот. Но что он, да, может изменить? Атид. Это будущее. Нахон? Правильно? Сяв кетув бен адам, ше ло наса лашав навшо. Написано, человек, который не носил души своей напрасно, Иса браха меэт Адонай. Он понесет благословение от Господа. Весофа пасукату валь Йешуа. И в конце стиха написано о спасении. Уцдака, кломар эмет. И о правде, истине. Мелугей. От Господа. Ишао. Спасителя своего. Кен. Йешуато. И в Шарлома. Зе ото давар, зе ото машмаут. Бога Спасителя своего. Кен. Зе зе зе баэцем мирказ шеля драша. В этом и является середина или центр всей проповеди. Кен. Миахулакум, миахуламот бамаком кучо. Кто предстанет, кто встанет, сможет устоять на святом месте. А бенадам шая мештамеш нахон базмана хаим бенавшо. Человек, который правильно использовал во время жизни на земле свою душу. Ло бизбезота леколь давар. Не тратил ее на все подряд. Буре олам нотен лану зман леколь давар, гам ле хувша. Творец нам на самом деле дает время для всего, и для отпуска, и для всего, что нам нужно. И это очень хорошо. Но первое, что мы должны делать, это свою душу использовать для святых вещей, для отделенных, для Господа вещей. Это значит каждый день исправлять душу свою. По отношению к своим родителям. Это относится к большим детям и к маленьким. Каждый день мы должны менять себя. Работать над своей душой каждый день. Была очень старая песня, я помню. Душа, она обязана трудиться. День и ночь, день и ночь. וכתוב, וזה דור דורשיו מבקשי בניך יעקב. Написано, таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Якова. Дор, זאת אומרת, חבר, קבוצה. Род, это значит группа людей, כמו חוג. Как кружок. כן. מדובר על מאמינים. Речь идет о верующих. Или же мы аминим, что это хорошо. В группе верующих, которые верят, что это важно. Вы мне посук шева крия Су шарим рошехем венасу венасу петхе улам. С 7 стиха идет призыв: поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные. Шеяво Машиах, Мелеха Машиах, по катув кен, Мелеха кавод, ми узе, Мелеха кавод. И здесь написано далее: и войдет царь славы, и кто есть сей царь славы? Адонай Цеваот. Господь, воинство. Кен, авал зе, анахну хаявим, лехабер им кола китве кодеш, давка им мизмор бет. И мы должны соединить эти слова со всеми священными писаниями, также и со вторым псалмом. Священные писания говорят, как имя его и как имя сыну его. Иешуа ха-Машиах. Иешуа Мессия. Векан ба-пасук ха-меш катув аль Иешуа. И здесь, в 5 стихе, написано о Иешуа. О спасении. Кен, альзейт каванти, аль Иешуа. Лама. Почему? Лама катув су шарим. Килу тариму машков, тариму петах, шеу яхол лаво. Почему написано поднимите врата, поднимите двери? У откидей ках гадоль, шеим уба лихаену, анахну црихим ларим эта машков, кидей шу яхол лейканес. Потому что он настолько велик, что мы должны открыть и увеличить врата своей души, своей жизни, чтобы он мог войти в нее. Вепо ба мизмор азе зе машве леолам. И здесь питхе олам. Даже идет сравнение с вратами всего мира. Коля тевель шелану. Вся наша вселенная. Укатан. Она на самом деле маленькая. Кидей шеуба анахну црихим ларим эта машков. И чтобы он смог прийти к нам, мы должны поднять дверной проем. Чтобы мог войти царь славы. Хочу всех благословить. Чтобы мы не были людьми, которые напрасно или зря носят душу свою. כמה יש היום אנשים בעולם הזה? Сколько в этом мире сегодня людей? כל אחד בעל נפש. Каждый имеет душу. ונושא אותה סתם, חינם. Просто так, напрасно носит ее. לא משתמש אפילו. Не использует ее. ואם כן משתמש לדברים זרים, לגמרי. Если и да использует, то абсолютно для посторонних вещей. לא דואגים על עתיד. Не заботятся о будущем. Пусть Господь благословит нас. Давайте встанем и помолимся. Отец наш, Царь наш, мы благодарим Тебя, что Ты нас учишь через псалмы Давида. И туда, что в мизмор азе Ты дебарта ли Давид мизмор. И спасибо, что в этом псалме ты говорил к Давиду. Мы также хотим снизу подняться к тебе выше. Чтобы Дух Святой он мог действовать в наших сердцах. Тивне битухену лев тагор. Построй внутри нас сердце чистое, Наки, освященное, и живи внутри нас. Бешем Иешуа Машиах Адонейну. Во имя Иешуа Мессии Господа нашего. Амен. Аминь. Shmei Rabam Be'alma Divra Kirotei Ve'yam Lich Malchotei Бехаехон, увеяхамехон, увхаедекол, бет Исраэль, багала, увизманкарив, ве имру, амен. Егешмераба, меворах, Леолам, о Леолам мей, Олмая, Идбарах, Идбарах, Вейштабах, Витпахар, Витрамам, Вейтнасе, Вейдхатар, Вейтале, Ветхалел, Шметкут Шабриху. Лела, Минкол Бирхата, Веширата, Тужбехата, Венехемата, Дамиран беалма ве имру амен. Егешлама раба миншмая вехаим. Алейну вехал кол Исраэл ве имру амен. Осе шалом бимрамав, о ясе шалом алейну, ве аль кол Исраэль, ве